В тот период папа являлся временным монархом, правителем папского государства в центре сегодняшней Италии. И его поручители в конклаве видели в нем умеренного либерала. 2 года он слыл энергичным реформатором и любимцем толпы, но в революционном 1848-м, когда в Европе стабильности был брошен вызов, на улицах Рима стали действовать иные законы. Государственный секретарь папы, его официальный политический представитель, был заколот на ступеньках дворца Квиринале, а сам папа бежал, переодевшись слугой. Очень напоминает бегство крысы с тонущего корабля. Когда же Франция в 1849 году вновь водворила его на трон, это, по словам папского историка Валерии Пери, был уже протрезвевший и очень раздраженный папа, вернувшийся к Квиринале. Революция охладила его пыл и сделала одним из самых реакционных консерваторов. В 1854 году Пий IX опубликовал «Догму непорочного зачатия», в основе которой лежит вера в то, что Мария была свободна от первородного греха с самого момента зачатия. Документ сразу вызвал напряженность в отношениях с протестантами. После этого папа принялся сооружать метафорический барьер между церковью и современной цивилизацией, которую считал ничем иным, как источником агрессивного вандализма, направленного против подлинной религии. Программа ошибок, опубликованная им в 1864 году, осуждала свободную культуру во всех ее проявлениях, а вместе с ней и пантеизм, натурализм, материализм, заодно с современным рационализмом, индифферентизмом, как и любые проявления терпимости в религиозных вопросах. Осуждению подверглись секретные общества, библейские союзы, либеральные клерикальные организации, которые ставились в один ряд с социализмом и коммунизмом. В 8-м же заключительном догмате утверждалось, что само по себе допущение, будто римский понтифик может отождествлять себя с прогрессом и свободой взглядов, является ошибкой. Ну и для ровного счета любые издания, содержащие критику в адрес догмы, были занесены в список книг, запрещенных для чтения среди католиков. Пио Нону увенчал бастионы своей нерушимой крепости церкви, созвав Первый Ватиканский собор, который одобрил догму папской непогрешимости. Почти десятая часть присутствовавших на соборе епископов покинула Рим, решив не голосовать за новый догмат. За 32 года пребывания на троне собора святого Петра Пио Нону удалось добиться того, что церковь в конце XIX века стала казаться более средневековой, чем в его начале. Героем либеральной страницы Второго Ватиканского собора стал Иоанн XXIII, папа, который, созвав собор, не оправдал возлагавшихся на него ожиданий по поводу периода спокойного правления, папа Ди Пассажо. Свое решение он сообщил кардиналам после службы в базилике святого Павла в январе 1959 года. Новость встретили в молчаливом оцепенении. По официальной версии, все оказались настолько тронуты, что не могли произнести ни слова. Хотя, скорее, все были просто напуганы услышанным. В намерение папы входило наладить связь времен, модернизировать католическое учение, приблизить его к реалиям XX века. Существует история, как и многие из историй об Иоанне Павле II, рассказываемые столь часто и настолько по-разному, что трудно понять, происходило ли это на самом деле, что когда кто-то спросил его, какая задача стоит перед новым собором, Иоанн XXIII пересек комнату и широко распахнул окно, показывая этим символическим жестом, что для церкви настало время выйти за пределы ограничивающих ее стен и задышать свежим воздухом современного мира. Ему пришлось как следует побороться, чтобы воплотить свое видение в жизнь, ибо его курия, все службы Ватикана, старательно этому препятствовали и делали все, что могли, чтобы расстроить планы папы. Но это лишь один вариант истории, а вот рассказ, представленный консервативными кругами, совсем иной. Джордж Вейгель цитирует ответные слова кардинала Мантини, в то время бывшего архиепископом Милана, а впоследствии ставшего папой. Услышав новость о том, что Иоанн 23 созывает собор, он сказал: «Этот блаженный старичок даже не представляет, какое осиное гнездо он разворошил». По мнению Вейгеля, все происходившее являлось лишь крупной азартной игрой. Во многих интеллектуальных и научных центрах современный мир, к которому церковь пыталась себя приблизить, отгородился от самой идеи трансцендентности. Католицизм оказался отрезанным от всемирного общехристианского движения. Агрессивный противник атеист, коммунизм, с его приземленной теорией спасения, держал под контролем миллиарды человеческих судеб. Внутри самой церкви мнения относительно возможности диалога с современностью сильно разделились. В оценке консервативных кругов Пио Ноно предстает фигурой более значительной, нежели образ карикатурного старикашки, представленный выше. Отмечается также, что период его правления совпал с тем временем, когда на церковь шли серьезные нападки по всему фронту. В большинстве случаев атаковали саму папскую власть. С одной стороны, военными силами итальянского националиста Гарибальди, с другой – политическим движением Пьедмонтезе, которое прекратилось после того, как в 1870 году военные силы короля Виктора Эммануила заняли Рим, и город стал столицей Новой Италии. Многое в энергичном продвижении новых догм Пия и в искоренении ошибок было продиктовано стремлением сохранить католицизму пространство в новых условиях. Оглядываясь назад, можно сказать, что его восприятие отношений между церковью и окружающим миром сродни восприятию Карла Войтылы и польских епископов, живших в XX веке при коммунистическом строе, нежели представлением епископов из благополучно развивающихся демократических государств Западной Европы. Папа Иоанн 23 умер в 1963 году, еще до окончания собора поднялся шум по поводу его канонизации. Иоанн Павел II причислил папу Иоанна к лику блаженных осенью 2000 года. Вызвав недовольство среди либералов, он в тот же день причислил к лику блаженных и Пио Нону. На собор, созванный Пием IX в 1869 году, в Рим приехали 600 епископов, в большинстве своем из европейских стран. На открытии Второго Ватиканского собора 1962 года присутствовал 2381 участник, и съехались они со всех уголков земного шара. Роберт Блэр Кайзер, освещавший это событие в журнале «Тайм», так описывает выход епископов после окончания службы: «Я видел и черные, и коричневые, и желтые лица, и румяные красные лица ирландцев и шотландцев. Я видел невероятное разнообразие красок. Эти епископы и патриархи собрались со всего мира, и когда они вышли и стали спускаться по ступеням собора святого Петра, то издали казалось, что это низвергся водопад, водопад красного, пурпурного и черного цветов, и вместе они составляли все цвета радуги».